Нонна Мордюкова, актриса, первая жена. Даже, можно сказать, прекрасной. С тех пор много воды утекло. Слава удачно женился на Тамаре Ивановне. Она на 17 лет моложе и такая хозяйственная. Он всегда хотел девочку, вот она и родила ему Анечку, красавицу, умницу. А у нас с ним не получилось. Домой никогда не хотелось идти ни ему, ни мне. Мы разные люди. Я казачка, яркая, боевая. А он тихий павлово-посадский мальчик. Как бы это объяснить? В молодости Тихонов был какой-то, в хорошем смысле, неприспособленный к жизни. Жили тяжко, копейки считали. Перед зарплатой я ноги сбивала по этажам, искала, у кого одолжить червонец. Ну и кинулась выступать, когда эта лавочка открылась, в школах, в комсомольских организациях. Ни от чего не отказывалась, тем более, что это было полезно для нашей страны в духовном плане. Платили немного, дадут 4 рубля и еще 20 копеек положат, но я эти гроши хотя бы домой приносила. А Вячеслав, как ему казалось тогда, свою чистоту оберегал. Он говорил мне, что получать деньги за искусство неэтично, недуховно. Ладно, думала я, а как же быть, если завтра не на что будет хлеб покупать? Я же не против кино, серьезных ролей, но если их нет и закон позволяет, почему не выступить где-то от общества знания? В этом я, наверное, больше на мужчину была похожа. Ради своей семьи, что есть мочи, старалась, тянула воз. А Тихонов нет. Слава, человек нежный, хороший, даже, можно сказать, прекрасный. Но у него был один недостаток. Он меня не любил. Мы когда только встречались... На лестничных площадках целовались, обнимались по закоулкам. Бывало, приду домой, лягу спать и думаю. Вот бы сшить ему куртку из черного вельвета на молнии, как бы ему шло. Тогда, в послевоенные годы, все было, как вы понимаете, в дефиците, но я через знакомых купила таки отрез. Мы к портнихе, а тетка уперлась. Мужчинам не шью. Еле-еле умолила, сама нарисовала фасон. Куртку она справила, но воротник к ней женский приладила, даже фотография осталась. Легко сказать, первый мужчина, первая женщина. Да только бывает, как я сейчас понимаю, что и четвертая от такой хорошей семьи сковывается. У нас же все было по правилам сделано, но не вышло. И никто в этом не виноват, друг другу не подходили. А сравнить было не с чем, ни мне, ни ему. Он же всю жизнь молчал, как тот Штирлиц. Слава, Штирлиц и есть. Только в кино это человек-кремень, а в жизни человек-природа. Любит собирать грибы, ромашки, копаться в земле, картошку сажать, разводить голубей. Часами мог сидеть за столом, покрытым клеенкой, и пить чай из самовара. Друг друга мы не ревновали, не давали повода. Совсем молоденькие тогда были, по 18 лет. Думали, раз уж семью создал, веди себя хорошо. Да и, честно говоря, не были мы такими жадными, стремительными в любовных делах. Ночные бдения воспринимали как нагрузку ненужную. Были еще недоразвитыми. Слава все по-своему делал. И всегда молча. Заболела я однажды тяжело. Лежу, температура под 40. А он на футбол собрался, который больше хоккея любил. Зная, какой он страстный болельщик, говорю, вроде бы невзначай. Может, побудешь дома, как бы мне совсем худо не стало, а сын еще не скоро из школы вернется. Он молча встал, с силой встряхнул свою куртку так, что из нее пыль по квартире пошла, оделся и, ни слова не говоря, ушел. После матча вернулся домой, весь запыхавшийся, подбежал к кровати, встал на колени, спросил «Как ты?» и стал нежно мой лоб трогать. В этом весь он. «Мама моя!» Она жизнь повидала, простая колхозница, а опытной была и умной, ведь чтобы ума набраться, университет окончать не обязательно. Приехав однажды в Москву меня проведать, заметила между нами трещину, все перемножила, и когда собиралась обратно в Ейск, сказала, «Нонка, не бросай Славку, бросишь, одна будешь век доживать». С чего это, думаю, она взяла, что я должна его бросить? Ну вот что-то же ей подсказала. И бросила все-таки я его, а не он меня. Через несколько дней после того, как умерла мама, отнесла заявление на развод. Во мне долго-долго сидело христианское смиренное понимание супружества, честность, преданность, муж. Я ведь Тихонову даже не изменила ни разу, хотя он мне вот так опостылил, ничего уже не хотела. Теперь у нас нет причин общаться. Если бы встретились в какой-нибудь картине, с удовольствием пообщались бы. А так что же? У него забот очень много, он общественную жизнь ведет. Ну, поговорили как-то по телефону. Можно было еще и еще говорить. Но тогда надо сесть с чайком или с каким-то винцом хорошим. И тогда уж поговорить в полную силу о нашей жизни.